Стихи из больничной тетради. Тетрадь посвящена Борису Мессереру. Посвящение. Все этот голос странный. Сама не знаю, праведен ли трюк так управлять трудолюбивой раной. Она не любит втайне этот труд. И видеть бледность девочки румяной, и брать из рук цветы и трепет рук, и разбирать их в старомодной ванной. На этот раз ты сетовал, мой друг, что, завладев всей данной нам водою, плыла сирень купальщицей молодою. Взойти на сцену, выйти из тетради, но я сирень без памяти люблю, тем более в Санкт-Белоночном граде и Невского проспекта на углу, с той улицей, чье утаю название, в которой я гостиницы жила. Зачем вам знать? Я говорю не с вами, а с тем, кого я на углу ждала. Ждать на углу, возможно ли, о доле ждала бы я, но он приходит в срок, иначе плиний важных для ладони, истерся смысл, и срок давно истек. Не любит он туманных посвящений, и я уступку сделаю молве, чтоб следопыту не ходить с ищейкой вдоль этих строк, что приведут к Неве. Речь о любви. Какое же герою мне имя дать? Вот наименьший риск, чем нарекать я попросту не скрою. Не от него ж скрывать, что он Борис. О, поводырь моей повадки робкой, как больно, что раздвоены мосты. В ночи, пусть самой белой и короткой, вот я, и вот Нева, а где же ты? Глаз захворав, дичится и боится заплакать. Мост разъединен, прощай! На острове Васильевском больница 100 лет стоит ее сосед причал. Скажу заранее, в байковом наряде я приживусь к больничному двору и никуда не выйду из тетради, которую тебе, мой друг, дарю. Взойти на сцену, что это за вздор? В окно смотрю я на больничный двор.